Капут 6, в котором на сцене появляется высокая наука, раскрываются секреты личин и мороков, всплывают дела давно минувших дней, и все заканчивается, как обычно, хорошей дракой. Утро выдалось замечательное. Легкий бриз приятно овевал лицо, солнце укрылось тюлевой вуалью облаков, не слепя и не обжигая, а лишь лаская лучами мирных баданденцев и гостей города. Видимо, солнце тоже было заинтересовано в притоке туристов. На море царил штиль. Сквозь толщу воды, прозрачный аквамарин из Рагнарского ущелья, виднелось дно, вплоть до мельчайшей песчинки. «Халва! Копченая меч рыба! Язык отечет так вкусно! Требуха! Сами режем, сами жарим! Халва!» «Утрем нос баданденским сыскарям», — думал Джеймс, гуляя по набережной, наслаждаясь красотами морского пейзажа. По всему выходило, что утрем еще как. Вскоре молодой человек бросил якорь в малолюдном в ранний час духании галера Рустем-хана. Дабы охладить снедавшее душу нетерпение, он заказал ледяной пунш с ромом претироза и блюдо миндаля, жареного в меду, после чего предался размышлениям. Учеников можно в расчет не брать, не тот уровень. Возможно, рябой кто-то из подмастерьев. Сколько их у Вучи Эстевен? Двое? Трое? Фернана мы видели, и на роль охотника парень не годился. Даже в гриме и парике, или под личиной. Слишком молод, слишком прост. Жаль, сегодняшний визит назначен после заката. Мало шансов, что нам встретятся другие помощники дамы со шпагой. Ничего, увидимся позже. Не станут же они прятаться от Джеймса. А если кто-то станет, из этого мы сделаем вполне определенные выводы. Хуже, если рябой закончил обучение и больше не появляется в зале. Тогда придется пускаться в расспросы. И не факт, что замкнутая маэстро станет откровенничать с новым учеником. Впрочем, не стоит бежать впереди кареты, как любил говаривать дедушка Эрнест. Всему свое время. Джеймс сделал глоток пунша, рассеянно окинул взглядом помещение Духана и встретился глазами с давишним волшебником, который заселялся к Ахмету 5 дней назад. Маг галантно приподнял шляпу, шагнув ближе. «Доброе утро, сударь! Мы, кажется, живем с вами в одном пансионате?» «Совершенно верно. Позвольте представиться. Фортунат Цвях. Лучший винатор Ретии в Бадандене по приглашению неофициальным визитом». Джеймс не смог сдержать довольную улыбку. «Мы с вами земляки, мастер Фортунат». Он встал и поклонился. «Джеймс Ривердейл, Виконт де Трецца». «Рад знакомству, Виконт». «Клянусь вечным странником, ваша осведомленность поражает». Удивление мага польстило молодому человеку. Не так-то просто удивить опытного охотника на демона. «У вас свободно? Мы с женой не помешаем?» «Ни в коей мере. Располагайтесь, прошу вас». Широким жестом Джеймс указал на цветастую тахту напротив себя, словно являлся владельцем Духана. Рыжеволосую жену мага он заметил только сейчас. Она с интересом рассматривала интерьер галеры. Раковины на полках, корабельные снасти, кружки из олова, бутыли с экзотическими напитками, настоящее штурвальное колесо с рукоятками, отполированными множеством ладоней. «Моя супруга Мэйлис». «Польщен. Джеймс Ривердейл». Молодой человек обратил внимание, что зеленый шелк платья Мэйлис прекрасно гармонирует с цветом ее глаз и не преминул сделать даме комплимент по этому поводу. Духанщик, кланяясь, принял заказ. Имбирное пиво и острый сыр для винатора, мандариновый сок со льдом и капелькой маракасового ликера для винаторши, и бесшумно дематериализовался, через пару минут возникнув вновь заказом на круглом латунном подносе. «Вы давно здесь, Виконт?» 2 недели. «В таком случае не порекомендуете ли приличный клуб для семейных людей? Нам посоветовали салон Бербери Ханум». Джеймс зарделся. «О, это никак не для семейных людей. А казенный Парадайз, тот, что в бухте Абу Аль-Фаварис?» «И это вряд ли». От воспоминания о Парадайзе у Джеймса заболела голова и возникла слабость в чреслах. «Пожалуй, вам стоит заглянуть в Визирь Махмуд на улице 3 основоположников. Там собираются весьма почтенные люди. Маги, аристократы, государственные мужи. Многие приходят с женами. Светские беседы, свежие новости, ученые споры. Пожалуй, это нам подходит. Как думаешь, дорогой?» Звучит заманчиво. Спасибо, Викант. Мы непременно воспользуемся вашей рекомендацией. Кстати, если не секрет, как вы узнали, что я прибыл по приглашению? Да к тому же неофициально. От хозяина оружейной лавки, честно признался Джеймс. Думаю, вы еще только выезжали из Ретии, а Пол Баданден был в курсе. Здесь трудно удержать тайну под замком, даже если вы маг. Восток, знаете ли. На этих словах в голове молодого человека что-то отчетливо щелкнуло, словно сработала защелка невидимых ножен, высвобождая из плена сверкающий клинок. «Джеймс, напротив тебя сидит выдающийся мэтр чародейства. Пользуйся моментом!» «Мастер Фортунат, меня интересует один вопрос из области высокой науки. Позвольте обратиться к вам как к специалисту. Сам я, к сожалению, полный профан в магии. Разумеется, Викант, обращайтесь. Буду рад оказаться полезным. Как вы считаете, можно ли наложить на человека устойчивую личину, чтобы она сохранялась, к примеру, во время поединка? Можно, если личину кладет маг высокой квалификации. Например, вы, например, я. Я бы не смогла, вмешалась в разговор рыжая Мейлис. Отчего же, мистерис Цвях?» Вопрос вышел глупым и бестактным. Джеймс мысленно обругал себя за черствость. Цинизм цинизмом, а с дамами надо быть повежливей. «Я всего лишь ведьма», — скромно потупила глаза рыжая. «Пока что ведьма», — уточнил Винатор. «Осенью у Мэрис защита магистерского диссертата». «Поздновато вы, милочка, диссертат защищать собрались», — подумал Джеймс. «Впрочем, это не мое дело». «Крепче всего личина держится», — вернул Цвях к предложенной теме, «если маг кладет ее сам на себя. Или находится рядом с тем, на кого она наложена. Не осталась в стороне рыжая пока что ведьма. По возможности в радиусе прямой видимости». Семейный дуэт красовался перед друг другом, норовя блеснуть знаниями, уточнить и дополнить. Любовь, однако. Что ж, нам, циникам и прагматикам, это на руку. Чем больше удастся узнать, тем лучше. Еще можно воспользоваться вымороченным артефактом. Но чтобы удержать морок, как вы изволили заметить, во время смертельно опасного поединка это должен быть очень сильный артефакт. Вряд ли кто-то станет разбрасываться маной. Скажите, а бывает так, что один человек видел морок, а другой истинное лицо? Причем зрители не овладеют даже азами высокой науки. О, интересный вопрос. Беседа все больше занимала Винатора. Он отхлебнул пиво и довольно потер руки. Если личина наложена с небрежением, или артефакт скверно настроен, или артефактор слабоват, опять же, при быстром движении или нервическом возбуждении, то такое вполне возможно, хором подвели итог супруги. Вдобавок, Винаторша отпила глоточек мандаринового сока. Эффект зависит от того, как смотреть на человека под личиной. Пристально, в упор или мельком, краем глаза. Еще легче держать покров. Вот оно, объяснение. Оба раза внимание Джеймса было сосредоточено на Рябом. Они сражались, пусть первый раз всего лишь отрабатывая прием. Поэтому он видел настоящий облик маньяка, а Мустафа к посетителю лавки не приглядывался и видел личину, морок. Значит, лысый гений – истинное лицо убийцы. Что ж, тем легче его будет опознать. Если объект и личина одного пола. Да, Мэл, ты абсолютно права. Женская личина на мужчине и наоборот держится плохо. В спокойной обстановке это реально. Как ни странно, самый устойчивый вариант – экзотика. Скажем, преобразить миниатюрную девицу в здоровенного китобраса. На эту тему написана масса научных работ. А один случай моей жене даже довелось наблюдать на практике. Но во время поединка тут спасует и опытный маг-мистификатор. Итак, Вуча Эстевен отпадает. Показания свидетелей разнятся, но о женщине не говорил никто. Иначе Мустафа точно упомянул бы об этом. И они с хозяином лавки видели разных людей, но в обоих случаях мужчин. Благодарю вас. Я узнал все, что хотел. Теперь мой спор будет разрешен. Позвольте полюбопытствовать, о чем был спор. А то, можно ли при помощи магической личины остаться неузнанным во время схватки? Вы дали исчерпывающий ответ. Рада, что сумели вам помочь, улыбнулась Мейлис. Улыбка ей очень шла, делая в меру симпатичную женщину весьма привлекательной. Вы, я вижу, Идете по стопам ваших славных предков? Предпочитаете рапиру?» Фортунат Цвях кивнул на оружие Джеймса в паре с дагой. «Достойный выбор. Чувствуется вкус и независимость характера. Я и сам не чужд благородного искусства фехтования». Об этом нетрудно было догадаться. Шпага Винатора покоилась в черных лаковых ножнах с инкрустациями, достойных скорее церемониальной шпажонки с рукоятью из фарфора. В такое одна радость, что позолота и каменья. Но Джеймс легко распознал, что ножны скрывают шестиградный, обоюдоострый клинок работы мастеров Южного Анхуэса. И никак не облегченный вариант для дуэлей. Зачем охотнику на демонов нужна шпага, молодой человек не знал. Инферналов на вертел насаживать? Использовать для поиска нечисти, как лозоходцы используют веточки ивы? Представить мага высшей квалификации, который предпочел бы добрый выпад в ущерб чарам и заклинаниям, было трудно. Но вы, виконт, прибыли в Бадантын явно не за тем, чтобы обсуждать с болтливым чародеем тонкости атак и защит. Знаете, Ахмед рассказал нам о водопаде Айнгара. Дескать, он особенно красив на закате. Не желаете сегодня вечером составить нам компанию? Я бы с радостью, но, увы, сегодня я иду в фехтовальный зал. Вы не устаете удивлять меня, виконт. Я думала, вы приехали в Бадандын бездельничать, предаваться 27 порокам и 144 удовольствиям, а вы... И все трое засмеялись. И что, здесь есть приличные фехт-залы? Есть, и не один. К примеру, зал маэстро Бернарда. Зал покойного маэстро Бернарда. Странный выбор, однако. Нет, это сказал не охотник на демонов. Джеймс не заметил, когда в Духан вошел дядя Магома, расположившись за соседним столом. Перед сопредседателем гильдии башибузуков исходил паром пузатый чайничек, расписанный лилиями и лотосами. Жмурясь от удовольствия, дядя Магома наслаждался ароматом зеленого чая в миниатюрной пиале, при этом не забывая держать уши открытыми. Оказывается, ушами он умел не только шевелить. «О, какие люди! Благодарю за список, он мне весьма пригодился. Присоединяйтесь к нам, прошу, разрешите представить...» Дядя Магома не заставил себя упрашивать. Джеймс вился вокруг старика, как пчела вокруг розы. Сейчас его интересовало все, хоть как-то связанное с целью поиска. Молодой человек впервые в жизни чувствовал себя гончей, взявшей след. Это возбуждало, толкая к немедленным действиям. «И чем же вам показался странным мой выбор?» «Вам, юноша?» Джеймс с трудом простил дяде Магоме юношу при свидетелях. «Нечему учиться у вдовы Бернарда Эстевена. Есть вещи, которым не научишь, а есть такие, которым учиться не стоит». Залом заведует дама, редкий случай приподнял бровь Фортунат Цвях. «Уникальный. В Бадандене единственный. Не скажу, чтобы к ней так уж рвались ученики, потому что она женщина», возмутилась винаторша. «И поэтому тоже». Дядя Магома опустошил пиалу и налил себе еще чая. «В городе есть фехтмейстеры и лучше, и хуже. Просто зная характер Вучи Эстевен, а также предполагая, что и вы юноша с перчиком». Старик значительно шмыгнул носом. «Вам еще не рассказали историю гибели Бернарда?» «Нет? Странно. Я не думал, что окажусь первым». Рассказ дяди Магома, где истина бежит в одной упряжке с предположениями, а ряд белых пятен оставляет простор для воображения поэтов. Фехтмейстер Вук Туммель прибыл в Бадандэн, имея при себе все необходимые грамоты. Кроме грамоты небольшой, но с любовью собранной коллекцией метательных ножей, которым маэстро питал неизнесимую слабость, он привез дочь 13 лет и телегу с домашним скарбом. Он приехал навсегда и возвращаться на родину, в Северную Шумадию, не собирался. Отсутствие при маэстро жены и категорическое нежелание рассказывать о причинах столь решительной смены места жительства наводили на некоторые мысли. Но их старались держать под замком. Зачем лезть к человеку в душу, когда он тебя об этом не просит? Твердая рука и хищный, волчий взгляд фехтмейстера служили залогом молчаливости коллег, соседей и просто досужих болтунов. Приобретя в рассрочку дом на южной окраине, Вук поселился в нем и вскоре объявился в гильдии башибузуков. Диплом его оказался в порядке, подписан самим Фридрихом Рукобойцем из Иремелина, и гильдия выдала Туммелю разрешение на открытие зала. На ежегодных гильдейских празднествах Вух Туммель выступил лишь однажды, через год после приезда. Школу показал крепкую, можно сказать, академическую, но без блеска и изящества, ценимых зрителями, а потому бурных оваций не сорвал. Ученики у Вука задерживались такие же, те, кто был готов до седьмого пота, а не гнался за призами и восторгами публики. Остальные уходили. Наиболее упорным оказался некий Бернард Эстевен, местный уроженец. По прошествии 4 лет Вук сделал его своим подмастерьем, доверив вести занятия с новичками. Парень приглянулся не только хмурому маэстро. Буча, дочь Туммеля, также положила глаз на старательного, серьезного и по-мужски красивого юношу. Бернард отвечал ей взаимностью. К слову сказать, Вуча с детства училась владеть клинком, и строгий отец не делал дочери никаких поблажек. Уже в юные годы девица добилась определенных успехов, хотя звезд с неба не хватало. Через 5 лет после прибытия Туммели в Баданден молодые люди сыграли скромную свадьбу. Еще через 2 года Бернард получил от учителя диплом фейхтмейстера, заверенный в гильдии. Однако денег на отдельный дом и зал новая семья пока не скопила. Оба продолжили жить под крышей Вука, помогая маэстро. За год до смерти Туммель, быстро состарившийся от тяжелой болезни, упавший на него, как ястреб падает на зазевавшегося петуха, подписал еще один диплом на имя дочери. В гильдии сочли это причудой умирающего и спорить не стали, тем более что зал маэстро оформил на зятя. Похоронив отца, супруги вскоре обнаружили, что клиенты не слишком стремятся к ним. Чета Эстевенов судорожно пыталась поднять престиж зала. Детей у них не было, и все время они посвящали общему делу. Увы, старания пропадали в туне. Гонораров едва хватало, чтобы влачить жалкое существование. Скоро меж супругов начались раздоры. По рассказам немногих оставшихся учеников, ссоры вспыхивали буквально на пустом месте, которое, как известно, свято не бывает. Однажды поздно ночью в зал маэстро Бернарда был срочно вызван лекарь. Престарелый Хабиб, живший неподалеку, застал маэстро истекающим кровью на руках жены. Сквозная колотая рана в груди не оставляла никакой надежды. Бернард Эстевен умер через 10 минут после прихода лекаря, успев прошептать: «Она не виновата, несчастный случай». Всем известно, несчастные случаи подобного рода время от времени происходят при тренировках на боевом оружии, а иного в доме Эстевенов не признавали. Но чтобы проткнуть человека насквозь, учитывая вспыльчивый характер Вучи, нетрудно было предположить, что за несчастный случай имел место на самом деле, когда супруги начали выяснять отношения с клинками в руках. Следствие приняло во внимание показания Хабиба, подтвердившего заявление Бернарда, и обвинения против вдовы маэстро выдвинуты не были. Тем не менее, слава мужа-убийцы прочно закрепила за женщиной. Ее стали звать «Черной вдовой». Последние ученики оставили зал, и не прошло и года, как Вуча Эстевен уехала из Бадандена в неизвестном направлении. Никто не сомневался, она покинула город навсегда. Однако через 3 года Вуча вернулась. Привела в порядок дом, пришедший в запустение, и подала прошение в гильдию башибузуков о восстановлении ее лицензии. Прошение рассмотрели и удовлетворили. Где женщина пропадала это время, осталось тайной. Вуча о своих странствиях не рассказывала, а расспросы на данную тему грубо пресекала в зародыше. Ходили слухи, что она ездила учиться то ли к горным старцам Куру-Курунхвы, то ли на остров Гаджамат, а мародер и расхититель гробниц Касым Шамар клялся, будто Вучу видели в пустыне, бродящей по руинам жженого поклепца. Но слухи – дело тонкое. Если бы слухов не было, женщине не стоило бы самой распускать их, дабы вызвать к себе интерес. У нее появились ученики. Не слишком много, но все же. На удивление, они не спешили разбегаться. Заглянув в ее зал, якобы оказать почтение, любопытные башибузуки рассказывали, что Вуча Эстевен стала двигаться много быстрее, чем раньше. В ее выпадах и защитах чувствовалась не женская сила. Что же касается фехтовального мастерства, то здесь в башибузуке особых изменений не заметили. «Молодежь наивна», — подытожил дядя Магома, вставая за стола. «Они думают, что Вуча научит их скорости и силе. Юнцы, Им невдомек, что есть дар, который нельзя передать, и есть цена, которую лучше не платить. И вы, юноша, остановили свой выбор на сдаче в учи СТВН зря. Уж вы это должны понимать. Я понимаю, кивнул Джеймс, но у меня есть другие причины. Надеюсь, вы знаете, что делаете. К сожалению, мне пора. Приятно было познакомиться. Джеймс задумчиво глядел вслед дяде Магоме, когда тот неторопливо шел к выходу из Духана. Ему казалось, что старик хотел сказать что-то еще, но передумал. «Позвольте-ка вашу руку», — вдруг сказала винаторша. Джеймс повиновался. Она держала его в руку в своей, даже не пытаясь изучать линии жизни и судьбоносные бугры. Просто держала и думала о чем-то своем. «Берегите себя. Мне кажется, сегодня не ваш день». «Это пророчество?» — спросил молодой человек. «Нет, это так, блажь». «А почему я ничего не чувствую?» — возмутился Фортунат Цвях, картинно подбоченясь. Мелис с грустью улыбнулась. «Я тоже ничего не чувствую. Я предчувствую. Дорогой, кто из нас ведьма?» «Ты», — послушно согласился Винатор. «Вот видишь, я всегда говорила тебе, что во многом знаний многое печали. Не волнуйся, после защиты диссертата я стану магистром и забуду эти смешные бабкины приемы». Когда, любуясь закатом, Джеймс шел подписывать контракт с маэстро Вучей, он даже не помнил о словах рыжей ведьмы. Ворота ему открыл подмастерье Фернан. «Добрый вечер, сударь. Маэстро велело проводить вас в кабинет». Поднявшись на второй этаж, Джеймс вскоре оказался в кабинете, наличие какового не мог и предположить в доме Вучи Эстевен. Словно в броне рыцарских доспехов поселился котенок. Масса вещей заполняла кабинет, и любая безделица украсила бы приют ученого, мансарду артиста или будуар кокотки, но не кабинет дамы со шпагой. Резной стол, чьи ножки краснодеревщик изобразил в виде смешанных перевернутых вверх тормашками кариатид, клавикорд, инкрустированный слоновой костью. Сверху клавикорд был заставлен фигурками и статуэтками, вазочками и подсвечниками. Это, вне сомнения, делало звук инструмента, и без того тихий от природы, совсем неслышным. Но здесь на клавикорде не играли, используя в качестве оригинальной тумбочки. Кованая этажерка в виде розария. Ковры с ярким орнаментом. Джеймс, скажем честно, даже оробел. «Маэстро сейчас придет. Обождите, пожалуйста». Молодой человек остался в кабинете один. В небрежно зашторенное окно, выходящее на пустырь, смотрел ранний месяц. Горели свечи в стенных канделябрах. Руинами города, разрушенного злобным маридом, громоздилась мебель. Обилие вещей и в довольно тесном помещении не то чтобы подавляло, но наводило легкую оторопь. «Одинокая женщина», — думал Джеймс, — «еще не старая, вдова, с утра до ночи шпага, пика, кинжал. С ночи до утра холодная постель, а страсти, надо полагать, кипят. Я сам видел, как они кипят, эти страсти. Муса, небось, до сих пор бока потирает. Мне говорили без ложной скромности, что я хорош собой. Что, если контракт лишь повод пригласить меня в поздний час? Не с Фернаном же ей утешаться? Или иначе, не с одним же Фернаном?» Он еще не знал, даст согласие или откажет, если маэстро Вуча предложит ему своеобразную форму оплаты уроков фехтования. В постели будет проще разузнать о рябом наглеце. Как говорит маэстро, что сделано, то оплачено. Мы – циники. Джеймс протянул руку и взял с клавикорда статуэтку из бронзы высотой примерно в локоть. Мысли еще витали в области интимных отношений, а пальцы безошибочно сомкнулись вокруг цели, которую молодой человек преследовал уже столько дней. «Мы?» Он держал в руках лысого гения. Рябое лицо, хвост волос переброшен через плечо, залысины на висках, глубоко утопленные глазки, орлиный нос, нервные ноздри, рот брюзги, щеки любителя пива и жирных закусок. Лицо знакомое, но тело иное, с вислым брюшком, узкими плечами и, главное, с короткими ручками-ножками. Телом лысый гений напоминал евнуха. Бронза, из которой он был сделан, на ощупь казалась холодной, как лед, и неприятно шершавой. Легкий запах мускуса щекотал ноздри. Джеймсу показалось, что он держит ядовитую, смертельно опасную жабу Зух-Зух, чьи выделения поражают смельчака змеиной чесоткой. Надо тайно забрать статуэтку и показать Азизбею. Идея, едва мелькнув, вступила в единоборство с дворянской честью. Это значит выкрасть? Донести? Стыдитесь, Викант! Сперва надо выяснить, куда ведут нити, откуда у Гуччи Эставен эта фигурка, кто послужил оригиналом для скульптора. А я говорил тебе, Фернан, он непременно обратит внимание. В дверях стояла Гуччи Эставен, бесстрастная, как пустыня днем, бледная, как пустыня ночью, и воздух вокруг маэстро закручивался смерчем джинна, восстающего из песка. А за ее спиной маячил подмастерье Фернан, кивая в ответ каждому слову дамы. «Он не просто так пришел, Фернан, он по твою душу пришел. Что сделано, то оплачено. Не добил ты, добьет он. Баш на баш, иначе не бывает». «Иначе не бывает», — сказал незнакомый Джеймсу человек, откидывая ковер и выходя из стенной ниши. Судя по тому, что незнакомец чувствовал себя в кабинете как дома, он был вторым подмастерьем или кем-то из доверенных лиц Лучи. Вся троица вооружилась бадеками, кинжалами с череном, расположенным под углом к рыбовидному, хитро изогнутому клинку. «Самое оно для резни в тесном помещении», — подумал Джеймс. Он достал из-за пояса дагу, но рапиру обнажать и не подумал. Размахивать длинномерной рапирой в кабинете смерти подобно. «Сейчас для тебя все подобно смерти», — поправил кто-то. «Возможно, лысый гений». Взвесив статуэтку на руке, Джеймс отставил ее прочь, хотя очень хотелось сохранить вещественные доказательства. Вместо гения он взял маронскую танцовщицу. Тоже бронзовая танцовщица была чуточку длиннее рябого и вся изогнулась вверх, привстав на цыпочки, сложив руки над головой. Лодыжки танцовщицы чудесно легли в ладонь. К счастью, мароны любят упитанных девиц. Из плесуни вышла замечательная дубинка. «Еще не прошло недели», — заметил второй, незнакомый подмастерье. «Фернан, мы его подрежем, скрутим, а ты закончишь начатое. Вот, я прихватил твою шпагу. Чего добру зря пропадать? Куда тебе назначено?» «В бок», — ответил Фернан. Они говорили так, словно Джеймс уже лежал на полу. Желтый месяц сунулся между штор. Синяя ночь спустилась на кабинет, гася свечи. Руинами возвышалась мебель, вспоминая лучшие времена. Еле слышно пел клавикорд, играя сонату пустыни. Стены превратились в барханы, а у барханов были человеческие профили. Шуршал песок, оживляя мертвые черты. Звенел, вибрируя лысый гений. Лица, одно женское и два мужских, начали искажаться. Волосы на висках отступили назад, открывая блестящие залысины. Сзади волосы образовали длинные хвосты. Хвосты шевелились не впопад, лоснясь в свете месяца, густом, липком, как взбитый желток. Рябины испятнали щеки. Больше всего изменения коснулись юного Фернана, в котором Джеймс лишь теперь окончательно и бесповоротно узнал цель своих поисков – наглеца с улицы Малых Чеканщиков. У Гуччи Эставен и другого подмастерья дело не зашло так далеко. Сквозь проказу лысого гения смутно виднелись прежние лица, то выходя на первый план, то вновь отступая в глубину. Это было еще страшнее. Самое страшное то, что никак и ничем не объясняется. «Я глупец», — понял Джеймс. «Я безнадежный глупец, возомнивший себя спасителем Бадандена. Что сделано, то оплачено. Сейчас меня убьют, закопают под тутовником, а потом скажут, что со вчерашнего дня больше не видели. Приезжий забияка после неудачной дуэли бродил по фехтовальным залам. Зашел в зал покойного маэстро Бернарда. Сунулся учить чужих учеников. Муса подтвердит. И с треском, провалившись в качестве наставника, убрел во свояси. Да, ваша честь. И больше никогда здесь не появлялся. Все дни, начиная с дурацкого конфликта в лавке Мустафы и заканчивая сегодняшним визитом на ночь глядя, встали перед ним, как строй воинов. И воины эти тыкали в Джеймса Ривердейла не копьями, но пальцами. Глупец! Презрение к себе плавилось в горне души, мало-помалу превращаясь в обоюдоострый клинок. так, должно быть, взрослеют. Бросают примерять чужие маски, воображая себя то идеалистом, то циником, то героем, и начинают делать то дело, которое знаешь. Что знал и умел Джеймс Ривердейл? Джеймс Ривердейл умел драться. Но если раньше, подобно ребенку, не ведающему о последствиях своих шалостей, он играл в войну, выигрывая и проигрывая, то сейчас он впервые увидел жизнь и смерть, как они есть. Рябое лицо смерти и жизнь, танцующую с поднятыми к небу руками. Держа дагу в левой, для правой он выбрал танцовщицу.